Роман Злотников, Алексей Махров. Дорога к вождю. Глава первая. 27 июня 2015 года. Москва. «Так что это за Российская Федерация?» — спросил Батоныч, удивленно разглядывая мой паспорт. В этот раз я оказался готов к странностям. Хватило опыта двух предыдущих возвращений из прошлого, когда вдруг пропадали две станции метро на моей ветке и менялся государственный герб. Словом, изменений хватало и кроме общей истории, но чтобы настолько глобально, вплоть до исчезновения целого государства... «А у вас это как называется?» — вопросом на вопрос ответил я. «В смысле у вас?» — сразу поймал меня на оговорке Батоныч. «У нас государство называется Конфедерация народов России. Ты словно с Луны свалился. Хотя форма эта советская, паспорт несуществующей страны, реально под дурачка косишь. Так не поможет тебе симуляция, дурилка. Все равно я с тебя должок в полной мере стребую». «Я прибыл к вам из альтернативной реальности», — пожал плечами я. «Вернее, из того варианта реальности, который так и не осуществился благодаря моим действиям. Там существовала Российская Федерация, и Советский Союз распался в 1991 году». «Когда?» — вытаращил глаза Батоныч, прекратив постукивать по столешнице корешком моего документа. «В 91-м году», — повторил я. «Союз развалился по границам национальных республик. И хорошо еще, что Российская Федерация не распалась на незалежные государства, вроде Башкирии или Татарии. А ведь и к этому дело шло». «Складно врешь», — прокомментировал Батоныч. «И как ты только такое придумал? Ведь национальные республики упразднены еще в 50-х годах прошлого века». «Послушал, значит, меня товарищ Сталин», — обрадовался я и тут же вспомнил, в какую клоаку сейчас вернулся. «Тогда почему у вас здесь такая грязь и бандиты, как у нас в 90-х? Неужели и тут Советский Союз распался?» «Распался». Мне показалось, что Батоныч скрежетнул зубами. «Да распался, мать твою! Из-за этого меня, боевого офицера, из армии выкинули, да и саму армию под нож пустили». «Блин, ситуация практически как у нас», — отметил я. «А когда распад произошел?» «Да уж лет 5». Батоныч озадаченно почесал макушку. «Можно взглянуть?» — я показал на монитор. «На что взглянуть?» — офигел Батоныч. «Дай 10 минут в интернете покопаться, посмотреть, какие еще изменения мой крайний поход в прошлое принес. Или все-таки последний?» Я на пару секунд задумался. А закончилась ли моя эпопея? «После чего делай со мной что хочешь, хоть в подвал тащи в пыточную камеру, хоть сразу на месте пристрели». «Ну, за последним не заржавеет», — усмехнулся Батоныч. «Но все-таки уточни еще разок. Где ты хочешь покопаться и почему при этом киваешь на мою мини-ЭВМ?» «В моем мире существует интернет. Глобальная мировая информационная сеть, доступ к которой можно осуществить с любого компьютера». «Да?» — радостно, скалясь, покачал головой Батоныч. «Вот ведь чувствуется в тебе нечто. Ты даже лапшу на уши красиво вешаешь. Надо же обозвать нашу библиотеку таким мудреным словом, как интернет, а электронно-вычислительную машину — компьютером. За то, что сумел меня удивить, дам тебе 10 минут, а потом в подвал спустимся. Там, может, и не пыточная камера, но смывать кровь с бетонного пола всяко удобнее, чем с паркета». И Батоныч несколько секунд пристально смотрел на меня, ожидая какой-то реакции. Проявлений страха или неуверенности, быть может. Но мне сейчас было на все наплевать. Хотелось одного узнать, что здесь произошло. Почему опять развалился Советский Союз, где не доработал я, а где товарищ Сталин? «Колян!» — громко позвал Батоныч, так и не дождавшись от меня проявления эмоций. В дверь кабинета немедленно просунулась бритая башка давешнего качка. «Отведи клиента в каморку качкарику и дай доступ к библиотеке», — распорядился Батоныч. «На всю отвожу 10 минут, потом тащи его сразу в подвал. Хотя нет. Он меня сумел удивить. Пусть будет полчаса». Колян зашел в кабинет и спокойно опустил мне на плечо могучую руку. «Пошли, дурилка!» С употреблением этого специфического словечка они явно шефу подражают. Я покорно повернулся и пошел на выход, как вдруг резко, словно выстрел, прозвучала команда. «Стоять!» Повернувшись, увидел, Батоныч встал из-за стола и подходит ко мне. С дистанции в два шага глава местной ОПГ четким отработанным ударом врезал мне по печени, а когда я согнулся от боли, добавил коленом в нос. «Это тебе, дурилка, небольшой аванс», — спокойно, даже не запыхавшись, объяснил Владимир Петрович Бат. «Чтобы ты не строил иллюзий насчет того, куда попал, я тебе не лох ушастый, меня красивыми сказочками не купить». Внимательно посмотрев на мою перекошенную морду, Батоныч удовлетворенно кивнул и взмахом руки отпустил нас. Колян, ухватив меня за воротник, вытащил из кабинета и поволок куда-то вдаль по полутемному коридору. Впрочем, тащил он меня недалеко, всего через 40 шагов коридор закончился тупиком, в котором обнаружилась дверь, обитая листовым кровельным железом. Эдакая сейфовая дверь для бедных. Колян бесцеремонно забарабанил по ней кулаком, вызвав в узком пространстве настоящий звуковой шторм. От гулкого бухания тяжелым тупым предметом по металлу у меня даже заболели барабанные перепонки. И продолжалось это, как мне показалось, бесконечно долго, почти полминуты. Наконец Коляна услышали, звякнули открываемые засовы, и на пороге возник настоящий верзила на полторы головы выше меня, перекрывающий своими плечищами весь проем. «Очкарик, принимай клиента!» — радостно завопил Колян, выталкивая меня вперед. «Шеф распорядился дать ему полчаса на ковыряние в библиотеке, а потом сразу в подвал!» Только сейчас я разглядел на широком лице с покатым лбом пятикантропа крохотные очки с тонкими дужками. «Ничего себе, очкарик!» Верзила молча кивнул и посторонился, пропуская меня в дверь. Колян еще что-то говорил, но я его уже не слышал, ошарашенно осматривая обстановку помещения. Я как-то успел привыкнуть, что технический уровень вокруг меня неожиданно откатился на пару десятилетий назад. И не только технический уровень, но в этом отсеке. Здесь царил настоящий хай-тек, не уступающий самым передовым достижениям моего мира. Почти десяток огромных плоских мониторов, застекленные шкафы серверов с мощным воздушным охлаждением, оптоволоконные кабели и прочее, перемигивающееся сотнями разноцветных светодиодов и гудящая кулерами электронная машинерия. «Впечатляет!» — усмехнулся очкарик. Голос у него оказался под стать фигуре. Мощный утробный бас. «Видал я лилипутов и покрупнее», — пожимаю плечами. «Но не здесь. Тут не ожидал уже увидеть такую технику. А чего тогда в кабинете твоего шефа такое допотопное чудище стоит?» «Так ему, чтоб косынку раскладывать, ничего сверхсовременного не нужно», — хохотнул очкарик. «А как же понты?» — удивился я. «Вот придут к нему на встречу деловые партнеры, а у него на столе таки гроб стоит». Здоровяк на пару секунд задумался, а потом пренебрежительно махнул рукой. «Ерунда! Если бы такая мелочь грозила репутации Батоныча, то он бы давно у себя видеостанцию на 5 мониторов развернул. Да и не ходят к нему деловые партнеры. Они как-то в других местах привыкли деловые вопросы перетирать. Ладно, тебя чего сюда послали? В библиотеке ковыряться? Так вот тебе свободное место, присаживайся. С десяткой знаком? Справишься?» Я сел на вращающееся кресло у большого 30-дюймового экрана и оглядел рабочее место. «Так, монитор марки «Рекорд». Чего?» Я еще раз тупо перечитал надпись на логотипе компании-изготовителя. «Да, именно «Рекорд». Неужели наши делают такие вполне современные компьютерные мониторы?» «Ладно, потом разберусь, если доживу. Смотрим дальше. Клавиатура привычного вида, кроме эмблемы фирмы, опять что-то российское. Мышь оптическая, беспроводная, тоже выпущенная в России. Заглядываю под стол, смотрю на системный блок, на нем красуется надпись «ЭВМ Рубин 345-15». Да, лихо они тут. Неужели ничего импортного нет? А как же иномарки на улице? Или компы делать научились, как и ракеты с самолетами, а с автомобилями и здесь ничего путного не вышло? Как там говорилось в анекдоте «проклятое место»? Купила компания «Мерседес» завод «ВАЗ». Перенастроили производство, запускают конвейер. Бац! На выходе «Жигули». Демонтировали оборудование, привезли новое из Германии, установили, наладили, запускают. Снова с конвейера сходят «Жигули». Уволили весь персонал завода, привезли работников из Германии, переналадили оборудование, проверили, запускают производство. Блин, на выходе вновь «Жигули». Стоят у завода бывшие главные инженеры, директор завода. Смотрят на результат многомесячных усилий менеджеров «Мерседеса». Инженер говорит директору: «А я тебя предупреждал, место проклятое. А то все руки из жопы, руки из жопы». Отвлекся что-то. Хорошо, а пусть девайсы сугубо суровой русской сборки, но устройство у них вполне знакомое. «Справлюсь», — уверенно ответил я. Очкари хлопнул меня по плечу, словно дубиной огрел, и ушел куда-то в глубину помещения. А я, немного повозившись с непривычным интерфейсом, вошел в сеть, или, вернее, в библиотеку, как у них здесь называлось, виртуальное пространство. Через пару минут я убедился, что данная сеть исключительно русскоязычная. Никакого выхода на англоязычный сегмент, если он вообще существует, просто не было. Или я просто не знал, как это делается. Ну да мне сейчас и русскоязычной части вполне хватит. Да и сама библиотека сильно отличалась от нашего Рунета. Полностью отсутствовали развлекательные сайты и рекламные порталы. Только информационные ресурсы, новостные и энциклопедические. И даже на их страничках я не увидел ни одного рекламного баннера. Красота! Операционная система «Десятка» оказалась вовсе не 10-й версией «Винды», а самостоятельной российской разработкой, причем первая ОС, «Единичка», судя по логам, была создана в лохматые 80-е годы, и с тех пор на отечественный ЭВМ ставился только отечественный софт. Разобравшись с принципами сети, я начал серфить в поисках нужной инфы и почти сразу наткнулся на отлично сделанный сайт, целиком посвященный Второй мировой войне. Причем сайт явно государственный, с многочисленными архивными документами. К тому же, судя по датам выкладки документов, он был создан не к юбилею Победы, а уже несколько лет назад. Видимо, в этой реальности к истории своей страны относились несколько бережнее. Первым делом я посмотрел дату окончания войны. Великая Отечественная закончилась 11 сентября 1944 года. Ага, с момента прошлого возвращения сдвиг еще на пару месяцев. Ход боевых действий в общих чертах соответствовал предыдущей версии, сложившейся после моего второго возвращения из прошлого, но финал оказался несколько иным. По итогам Германия вся скопом стала соцстраной, а кроме нее еще и Австрия с Финляндией. Никаких разделений на западные и восточные половинки стран. Вероятно, союзнички так и не успели подсуетиться. Общие потери воюющих сторон – тоже другие. СССР в этот раз потерял 17 миллионов, в полтора раза меньше, чем в реальной истории, а Германия 14 миллионов, наоборот, почти на 20% больше. В войну с Японией мы вступили не через 4 месяца после окончания войны в Европе, а через 6, в феврале 1945 года. перед этим заставив США исполнить все обязательства по поставкам станков и оборудования, которые они с весны 1944-го стали задерживать и растягивать. В этот раз СССР захватил не только Маньчжурию, которую отделили от Китая и сделали соцстраной еще в 1946-м, но и всю Корею, тоже ставшую социалистической. Дата окончания Второй мировой войны меня удивила. Несмотря на то, что Советский Союз начал боевые действия против японцев почти в начале года, капитуляцию самураи подписали только в декабре. Заинтересовавшись этой нестыковкой, я выяснил, что здесь сражения на Тихом океане шли совсем по-другому. Уже изначально японцы переписали старый сценарий, атаковав Перл-Харбор не двумя, а тремя волнами. И хотя они при этом потеряли почти 70 самолетов, почти в 2,5 раза больше, чем в реальной истории, но зато и уничтожили, помимо кораблей, еще и все находящиеся в Перл-Харборе запасы топлива и очень сильно повредили ремонтные мощности. Из-за таких потерь в палубной авиации самураям пришлось серьезно пересмотреть и усилить систему подготовки пилотов, вследствие чего они на протяжении всей войны куда лучше восполняли потери. Кроме того, в этом мире тоже случился рейд Дулитла на Токио, но с другими результатами. Японцы подловили и потопили «Хорнет», совершенно бессмысленный с военной точки зрения рейд авианосца «Хорнет». Из прошедших достаточно долгую подготовку экипажей средних бомбардировщиков Б-25 «Митчелл», их учили взлетать с авианосца, погибло или попало в плен почти 20. Из 16 машин 18 апреля 1942 года, взлетевших с палубы «Хорнета», уцелела всего одна. Потери японцев были минимальными и только среди гражданских. Ну и как потом выяснилось, они откуда-то узнали, что американцы читают их коды и устроили им ловушку у Мидуэя, которые смогли таки захватить, хотя и ненадолго. Так что война на Тихом океане шла для США куда более тяжело. К началу 1945 года амеры едва успели отбить Филиппины. О массовых воздушных налетах на Японию американцам приходилось только мечтать. Но единичные, точечные бомбардировки все-таки осуществлялись, хотя и без особого успеха. Зонтик над островами японцы построили очень крепкий. Однако атомная бомбардировка все же произошла гораздо позже даты, которую я помнил, в декабре 1945 года, в момент, когда советские войска вышли к побережью Кореи, а советский флот высадил несколько десантов на Хоккайдо. Ядерной атаке подвергся город Киото, старинная столица страны Ямато. В реальной истории в первоначальный список целей для ядерной бомбардировки входили три города – Киото, Хиросима и Ниигата. Но военный министр США Генри Стимсон, много десятилетий назад проведший свой медовый месяц в Киото, предложил заменить Киото на Нагасаки, и военный руководитель атомной программы Лесли Гровс согласился. Микадо к тому моменту уже отдал приказ о капитуляции, поэтому японцы так и не простили американцам такого подленького удара. Бомба у америкосов была всего одна, на другую просто не успели наработать плутония. В Советском Союзе свою бомбу испытали уже в 1946 году, что вкупе с тем, что в руки СССР попал и ракетный полигон Пенемюнде, и заводы по производству ракет, и сам фон Браун установила ядерный паритет уже к 1948 году. Дальше, дальше. Смерть Сталина. О, 1957 год. Вот что значит «некому яду было поднести». Есть и другие отличия послевоенной истории страны. Серьезное переформатирование в национальной политике – все прежние республики, образованные по национальному признаку, ликвидированы. На 19-м съезде ВКПБ, состоявшемся здесь в 1950 году, товарищ Сталин заявил: «Великая Отечественная война показала, что в СССР возникла новая историческая общность – Советский народ. На самом деле, о советском народе, как новой исторической общности, сказал Хрущев в 1961 году, но никаких внятных действий, которые могли бы вытекать из этого заявления, сделано не было. СССР так и остался разделенным на национальные квартиры. Так почему все-таки соцсистема развалилась? Неужели только из-за способа хозяйствования, этой, как ее, плановой экономики? Одно только и радует. Союз распался не по границам национальных республик и вышло из Конфедерации народов России не так уж много территорий, только большая часть Литвы и три самых западных области Украины. Первая тут же попала в полную зависимость от Польши, а новообразованная республика Галиция имеет с этой Польшей весьма сложные отношения, поскольку претендует на часть территории бывшей Речи Посполитой, а та, в свою очередь, на всю территорию Галиции. В Латвии и Эстонии на данный период времени неспокойно, и снова появились лесные братья, но им не дают особо разгуляться, хотя и под визги международной общественности. Но та пока больше занята перевариванием стран бывшего содружества и на территорию СССР особенно не лезет. Других военных конфликтов на почве межнациональной ненависти, вроде нашего Карабахского, Приднестровского или Грузино-Абхазского, здесь не произошло. «Ну что, дурилка, узнал что-то интересное?» Прогрохотало над ухом, а в плечо словно стальные щипцы впились. Владимир Петрович, гад такой, подкрался неожиданно. Увлекшись сбором информации, я не следил за временем, поэтому появление в компьютерном отсеке Батоныча стало неприятной неожиданностью, ведь сколько еще полезного надо было узнать. Перестав сжимать мое плечо, босс местной мафии повернулся к стоящему рядом очкарику. «Ты смотрел за ним, Боря?» «Конечно, Владимир Петрович. Смотрел и фиксировал все его действия, как вы мне по телефону и велели», — ответил очкарик Борис. «Ого! Так хитромудрый Батоныч не просто так меня сюда отправил. Он хотел мою реакцию посмотреть». «Так что скажешь о клиенте, Борис?» «Ну, что сказать?» — медленно проговорил очкарик, смешно наморщив покатый лоб. «Он или в натуре шизофреник, или действительно провалился к нам из другого мира. Настоящую в моем закутке технику смотрел словно баран на новые ворота. Особенно его заинтересовали логотипы заводов-изготовителей. Складывается полное впечатление, мониторы, мышки и прочее клиент увидел первый раз в жизни. Но довольно быстро освоил управление, вероятно, в его мире есть нечто принципиально похожее». «А он не мог сыграть удивление?» Рассеянно, глядя сквозь меня, как будто я прозрачный, спросил Владимир Петрович. «Не думаю», — качнул головой очкарик. «Тут надо быть актером уровня народного артиста СССР. Да и не видел он, что я за ним наблюдаю. Его процесс чрезвычайно увлек». «Что он искал в библиотеке?» По-прежнему игнорируя мое присутствие, спросил Батоныч. «Первым делом посмотрел данные об окончании Великой Отечественной войны, потом бегло просмотрел всю историю войны, а затем послевоенные годы», — ответил очкарик. «Несколько раз очень удивлялся». «Ага, понял. Спасибо, Боря, отлично сработал, свободен». Батоныч дружески хлопнул очкарика по плечу. Тот широко улыбнулся, явно обрадованный похвалой босса, и быстрым шагом ушел куда-то в дальний угол своей огромной каморки. А Володя впервые посмотрел прямо на меня. Тяжелый у него взгляд. «И что же мне с тобой делать, дурилка? Ведешь себя да нельзя странно. Информация из библиотеки для тебя гораздо важнее собственного близкого будущего, которое я могу сделать весьма неприятным для твоего организма, мягко говоря. Но ты почему-то совсем подвала не боишься». «Нет, ну почему же? Боюсь», — усмехнулся я. «Это ж надо совсем дураком быть, чтобы пыток и боли не бояться. Просто я неплохо выполнил важную работу, благодаря которой моя страна выиграла войну с гораздо более весомым результатом и меньшими потерями, а затем продержалась до распада лишние 30 лет. Неплохой итог похождений дилетанта. «Ладно, Виталий, считай, что сумел завладеть моим вниманием», — рассмеялся Батоныч, и я отметил, что он впервые с момента встречи назвал меня не дурилкой, а по имени. «Пойдем посидим, и ты мне расскажешь о своих приключениях». Мы вышли из-за кутка и пошли по коридору. Никого из мордоворотов видно не было. К моему удивлению, Батоныч привел меня не в свой совково-пафосный кабинет, а в соседнюю комнату, обставленную, на мой взгляд, куда как современней, более соответствующей по стилю мебелью 10-х годов 21 века, а не 90-х века 20-го. Уютные даже на вид кожаные кресла, приглушенный свет, музыка, льющаяся из устройства, напоминающего саундбокс с вставленным в верхнюю панель айподом. На большом приземистом столике была накрыта довольно богатая поляна. Три бутылки спиртного, коньяк, виски и ром, два графинчика с соком, судя по цвету, томатным и апельсиновым, мясная нарезка, буженина, корейка и копченая колбаса, тарелка с несколькими видами сыра, черная и красная икра в хрустальных вазочках. А в серебряном ведерке со льдом охлаждалась не шампанское, а водка — похожая по этикетке на столичную, но с другим логотипом. Между блюдами стояли разнокалиберные рюмки и фужеры. «Неплохо живете», — похвалил я, едва перешагнув порог и насладившись видом натюрморта. «Похоже, что подвал с бетонным полом мне в ближайшее время не грозит. Все-таки я сумел в достаточной мере заинтересовать Батоныча». «Присаживайся, Виталий», — приглашающе махнул рукой хозяин. Я плюхнулся в глубокое кресло, с наслаждением вытянув натруженные ноги в пыльных сапогах. Володя сел напротив и сразу разлил по рюмкам коньяк. «Твое здоровье! Оно тебе может очень сильно понадобиться, если ты все-таки передо мной дурочку валяешь». Батоныч произнес двусмысленный тост и, не чокаясь, махнул коньяк залпом. Я тоже не стал растирать напиток языком по небу, как предписывает этикет, а махом опрокинул в себя рюмку. По телу разлилось приятное тепло, коньяк оказался отменным. Подцепив вилкой пару ломтей и буженины, кладу их на кусок свежего хлеба и медленно, с наслаждением, жую. Крайний раз я принимал пищу сутки назад, а уж нормально ел до своего очередного провала в прошлое. Батоныч, терпеливо дождавшись, пока я дожую бутерброд, скомандовал: «Рассказывай, подробно рассказывай, кто ты такой на самом деле и что успел натворить?» «Зовут меня Виталий Дмитриевич Дубинин, бывший офицер, комиссован после ранения». «После ранения?» — переспросил Володя. «Что, у вас война была?» «Да почти война. Даже две. Первая и вторая чеченские. Усмиряли гордых Нохчей. Да у нас там после развала Союза почти каждый год вооруженный конфликт», — вздохнул я. «Только последние лет 10 более-менее спокойно. И армию почти развалили». «И как именно развалили?» — заинтересованно спросил Володя. «Да так, напрочь. Ты прикинь, за 2 года с 94 по 96 всей армией одну Чечню задавить не смогли. В Хасавюрте Россия мир с Чечней подписала, считай, как с отдельным государством, ты понимаешь? Армия России всего лишь с одной своей бывшей автономной республикой справиться не смогла». Бат несколько мгновений с глупой, неверящей улыбкой пялился на меня, а потом понял-таки, что я не шучу, и, резко помрачнев, глухо выдохнул: «И кто же это у вас так?» «Дерьмократы, мать их, которые к власти пришли. Мол, мы ведь с главным стратегическим противником теперь стратегические партнеры, так зачем нам армия?» «Ни хрена себе!» — в сердцах выразился Владимир Петрович. На самом деле Владимир Петрович Бат высказался куда более крепко, но редактор таких слов не пропустит. А потом быстро разлил еще по рюмке и, не дожидаясь тоста, махнул, не чокаясь, будто помянул. «Ладно, потом подробно расскажешь. Давай о себе». После комиссования я пару лет помыкался, работу нормальную найти не мог. Тогда таких вояк безработных много было. Жена от меня ушла. А потом ты меня подобрал. «Я?» — снова удивился Батоныч. «Ты, дружище, ты!» — усмехнулся я. «Ты тогда по возрасту на пенсию вышел и сумел на хорошее место устроиться, огляделся и принялся гвардию вокруг себя собирать, бывших однополчан и старых знакомых». «А мы с тобой, стало быть, знакомы были?» — уточнил Батоныч. «Как раз во время Чеченской войны и познакомились. Наши части рядом стояли, твой танковый полк и мой мотострелковый батальон». «Ага», — призадумался Володя, машинально разливая по рюмкам коньяк. «Ну, давай за тех, кого нет с нами». На этот раз мы выпили оба, тоже, как и положено, не чокаясь. «У вас, я так понимаю, ничего похожего на наши военные конфликты не было? В смысле, на своей территории не воевали?» «Да как-то не припомню ничего такого», — мотнул головой Батоныч. «В командировки ездили, во всякие Эфиопии и Анголы. Я сам три раза мотался, дружбу народов крепил. Два ордена имею — Красной Звезды и Красного Знамени». «Хорошо воевал, молодец», — искренне похвалил я. «И в Афгане был?» «Где?» «В Афганистане». «Нет, там точно не был. Да там вроде тихо было». «Надо же, тихо!» — в свою очередь удивился я. «А у нас там почти 10 лет серьезная война шла. Еще при советской власти до развала Союза. Столько там бойцов положили, техники сожгли». «Ладно, снова мы отвлеклись. Продолжаю. Работал я спокойно в твоей конторе, и вот 10 дней назад еду спокойно по парижской эстакаде, и тут мне на мобилу звонит Сталин». «Кто?» — Батоныч аж поперхнулся. «Да, я сам первоначально в шоке был. Сразу какие-то чудеса начались. Звонок не прервался, даже когда я телефон отключил. В общем, решил, что если это не розыгрыш, то я никогда не прощу себе, если не предупрежу Сталина о дате начала войны. Разговор длился 1,5 или 2 часа, пока на моей мобиле аккум не сел. И предупредил, и кучу всякой разной инфы на него вывалил. Не розыгрыш оказался». Как потом подтвердилось, точно нет. Мне после разговора на месте не сиделось, и в канун даты начала войны я рванул в Брест. Сам не знаю зачем. Вот сейчас только мысль пришла. Меня туда словно на канате тащило. И вот 22 июня на рассвете выезжаю из придорожной гостиницы, а над головой немецкие бомберы ровными рядами на восток идут, весь горизонт закрывают. Тут на них наши истребители налетели. Не зря я все-таки вождя предупредил. Вроде как первый удар отбили, но не успел я снова в машину сесть, как какой-то загулявший немецкий ас прямо на меня облегчился. Видимо, от груза избавлялся, чтобы побыстрее от наших убежать. В общем, машина посечена, я целый. Принимаю решение идти в Кобрин. Дошел до шоссе, встретил полуторку с бойцами, но едва поздороваться успел, как очередная шальная бомба рядом рванула. Очухался уже в нашем времени. «Заново родился, выходит». Батоныч снова разлил коньяк. «Ага», — кивнул я, медленно выцедив рюмку. «Я так понимаю, что это не конец твоих приключений?» «Угадал. Приехал я на рейсовом автобусе в Брест. Купил на вокзале билет до Москвы, автомобиль-то мой тю-тю. Сижу в зале ожидания, слышу, планшет пищит. Вызов на него пришел». «Планшет — это что?» — уточнил Володя. «Электронный девайс. Мини-компьютер, ну, по-вашему, ЭВМ размером с книжку». Показать не могу, утратил военно-морским способом. Пролюбил, короче». «Понял. У нас такой блокнотом называется. Ври дальше». «Ладно, слушай. Снова звонок от Сталина. Он меня поблагодарил за предупреждение, сказал, что они успели подготовиться и успешно отбивают первый удар. Я сказал, что сам видел отражение воздушного налета. Неведомым образом к ним переместился. Договорились с ним о том, что если я еще раз в прошлое провалюсь, приду в любое отделение госбезопасности и назову пароль. Информации военной я ему еще подкинул, на то мы попрощались. А я решил до Брестской крепости прогуляться. Не знаю, как у вас, а у нас она стала символом беспримерного мужества и самопожертвования. Под девизом «Умираю, но не сдаюсь». Ее несколько дней обороняли в полном окружении, а после захвата еще месяц наши бойцы сопротивление оказывали, прячась по подвалам. «Ничего похожего в нашей истории не помню», — подумав 10 секунд, сказал Володя. «Хотя историю Великой Отечественной войны нам очень хорошо в академии преподавали». «О том, что история изменилась, я в то же утро узнал. У вас крепость держалась ровно сутки. Потом ее деблокировали и вывели остатки гарнизона. Никакого тактического, а уж тем более стратегического значения крепость не имела». «Ну да», — согласился Потоныч. «После взрыва мостов немцы навели понтонные переправы вне зоны действия крепостной артиллерии, и смысла удерживать этот пункт уже не было». «Вот там мне впервые повоевать пришлось». Я замолчал, припоминая эти события. «Впервые на Великой Отечественной. В первый день войны». «Снова провал?» «Да. Там церковь есть. Сейчас она действующая. А тогда красноармейским клубом была. Вот в нее-то я и попал за 2 минуты до проникновения туда немецкой штурмовой группы. В крепости ведь сплошного кольца стен не было. Вот немцы где-то с лодок и высадились. А размещение в клубе пулеметов позволяло контролировать весь двор цитадели, что в моем варианте истории произошло. Но в этот раз я фрицам эту задумку сорвал, захватил пулемет и гонял их по углам, пока наши не пришли здание отбивать». «Что, прям вот так и захватил пулемет? И немцы тебе его отдали?» «Я умею уговаривать», — усмехнулся я. «Голыми руками? Или у тебя оружие было?» — прищурился Батоныч. «Ножик складной», — хитро усмехнулся я. «Вот этот». И я продемонстрировал свой любимый ножичек жестом фокусника, вытащив его из кармана шаровар. «Вот ведь два балбеса!» — рассмеялся Батоныч. «Колян и Димон тебя даже обыскать забыли». И вот этим самым перышком я прирезал пулеметчика. Дальше дело техники. В общем, когда меня перебросило обратно, живых немцев в крепости не наблюдалось. Закончились. «А как тебя перебросило?» «Да как и в первый раз. Рядом произошел взрыв». «Второй раз, значит, заново родился. Теперь я понимаю, почему ты подвала не испугался», — хмыкнул Батоныч. «Хрен ли тебе после пары смертей какие-то пытки?» «А вы чего, реально кого-то в подвале пытаете?» — не удержался я. «Ну, как сказать...» — замялся Батоныч. — «Я тебе правду скажу, только ты молчок». — «Заметано?» — «Подвал есть, это верно. И мы даже кое-кого туда вводим. Но максимум, что получают такие гости — несколько ударов в печень. Не пытаем мы никого, хотя необходимый антураж держим. Малый полевой хирургический набор. Там в комплект такая пила страшная входит для ампутации конечности. Бррр. Клиенты при одном виде этих инструментов писаются от страха. Для полноты картины гостям выходит Колян, облаченный в заляпанный кровью медицинский халат. Ты ведь его морду помнишь?» «Ага», — с трудом сдерживая смех, кивнул я. «Об заклад могу побиться, что по жизни Колян весельчак и бабник, и наверняка добряк, мухи зря не обидит». «Ну, насчет мух ты загнул», — рассмеялся Батоныч. «А хотя, ты верно сказал, зря не обидит. Он действительно жизнерадостный уволень, в моем полку старшиной роты служил. Я не выдержал и заржал в голос. Володя, широко улыбаясь, разлил очередную порцию. «Так и живем. Ладно, мы отвлеклись. Что после второго рождения было?» «Что было?» «Отряхнулся от пыли и пошел. Форму вот эту у реконструктора выкупил, чтобы в следующий раз...» «Ты уже и на будущее загадывал. Про третий раз думал. А что тут думать? Один раз случайность, два раза тенденция, третий раз закономерность. Так и вышло. Вернулся я из Бреста в Москву. Уже по пути понял, что история весьма круто переменилась. Со мной в одном купе ехал историк-любитель. Все мне по полочкам разложил. Война на полгода раньше закончилась, потери почти на четверть снизились. А в твоем, Володя запнулся, мире, когда закончилась война и какие были потери? 9 мая 1945 года. Потери почти 28 миллионов. И то многие исследователи говорят, что реальные потери могут быть больше. «Сколько?» — оторопел Батоныч. «Это же...» «Да, на 11 миллионов больше, чем у вас». «Как же так? Как же можно было так?» — Володя оказался шокирован. «Пограничное сражение у нас совсем по-другому проходило. Да и потом Вяземский котел, окружение Юго-Западного фронта, Харьковская катастрофа 42-го года... За первые 2 года войны потери у нас и у вас отличаются почти в 3 раза. Да и дальше, до самого конца войны, потери Красной Армии у вас гораздо терпимее. Но в основном потерь меньше среди гражданского населения. Батоныч все еще под впечатлением от услышанного молча расплескал коньяк по рюмкам и проглотил напиток как лекарство. Я последовал его примеру. Страшные цифры до сих пор кололи сердце. Взгляд Владимира Петровича сделался осмысленным только минуты через 3. Видимо, бывший офицер пытался в уме прокрутить возможный сценарий войны, при котором Советский Союз потерял так много людей. «Продолжай, пожалуйста», — тихо попросил Батоныч. «Что с тобой дальше случилось?» До дома доехал нормально, но уже в Москве странности начались. Паспорт у меня оказался другого образца, и пара остановок метро построить не успели. Но это все мелочи в сравнении с вашим миром. После второго возвращения ты, Володя, все еще оставался моим другом и сослуживцем. «Это дело поправимое», — слегка улыбнулся Батоныч, начиная потихоньку отходить от шока. «Вот сейчас нарежемся. Культурно, по-гусарски. И станем для начала приятелями. А там видно будет. А вообще, конечно, интересно выходит. Ты меня знаешь как облупленного, а я тебя первый раз вижу». «Это тоже поправимо», — усмехнулся я. «Вот сейчас я вспомнил, что ты мне сказал после 3-го звонка Сталина». «Так все-таки был и 3-й звонок». «Да, и поступил он прямо на мой рабочий телефон в конторе. Половина сотрудников отдела сбежались послушать, когда я начал вождя информации грузить. А после завершения разговора ты мне говоришь: будь у меня возможность со Сталиным связаться, я бы такого насоветовал». «Да ты прям мои мысли сейчас прочитал», — покрутил головой Батоныч. «Действительно. Вот сижу сейчас и думаю, будь у меня прямая линия со Сталиным. Прости, уточню, правильно ли я понял, что вызовы от Сталина не привязаны к какому-то одному устройству связи? Первый раз он позвонил тебе на мобильный, второй раз на этот, как его, планшет, третий раз на обычный городской телефон. Я так думаю, что аппарат в данном случае вообще никакой роли не играет. Даже если у меня не окажется никаких технических средств связи, то и тогда темная сила что-нибудь придумает. Шишки начнут на голову сыпаться и укладываться на землю в виде букв, или ветер в деревьях засвистит, имитируя сигналы морзянки. И тут запиликал лежавший возле саундбокса телефон. Я непроизвольно вздрогнул. Володя взял аппарат, посмотрел на экран и удивленно сказал: «Вызывающий абонент неопределен». «Странно. На этот мобильник мне только родные звонят. Больше никто этого номера не знает». «Вот оно. Снова начинается», — подумал я. Батоныч как-то излишне осторожно нажал сенсор ответа и, поднеся аппарат к уху, произнес: «Слушаю. Кто говорит?» «Кто? Шутки шутить со мной вздумали?» Нажав отбой, Владимир Петрович раздраженно бросил ни в чем не повинный мобильник на стол, угодив аккурат между бутылками водки и коньяку. «Ты прикинь, Виталь, этот вызывающий представился Сталиным, как будто кто-то наш разговор подслушал и решил так со мной пошутить. Ох, найду я этих юмористов!» Батоныч торопливо разлил остатки коньяка и уже почти поднес рюмку к губам, когда из лежавшего на столе аппарата отчетливо донеслось: «Это не шутка. Это действительно я, Сталин. Кто там с вами? Не Виталий Дубинин?» «Да, это я, Иосиф Виссарионович. Виталий Дубинин, добрый день!» Нагнувшись к мобильнику, торопливо сказал я: «Я тут у коллеги в гостях. Вы его горячность простите, это он от неожиданности». «Конечно, прощаю», — пророкотала из динамика. «Я помню, как вы сами в первый раз реагировали». «Иосиф Виссарионович?» — глупо хлопая глазами, переспросил Батоныч. «Теперь я сам мог наглядно убедиться, какую реакцию вызывает подобное происшествие. Неужели у меня 18 июня был такой же ошарашенный вид?» Однако Володя немедленно подтвердил наличие быстрого ума, который помог ему достичь более высокого статуса, нежели мне. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, главарь местной ОПГ расправил плечи, как-то весь подтянулся и громко и четко сказал: «Прошу прощения, товарищ Сталин, не сразу понял, кто звонит. У аппарата полковник бронетанковых войск Советской Армии Владимир Петрович Бат. Можете располагать мной по своему усмотрению».